Страница 709. Потрясенные, выпущенные ими на свободу разрушительной силой, технические эксперты в большинстве своем убедили себя в том, что политики в значительной степени люди безответственные, ибо если дать им хоть малейший шанс превратить ядерную войну в нечто терпимое, у них может появиться искушение развязать ее. Поэтому моральным долгом ученых было предлагать стратегию до такой степени катастрофичную, чтобы напугать даже самого бесшабашного политика. Парадоксальность подобного подхода заключалась в том, что те, которые совершенно справедливо полагали себя наиболее озабоченными будущим цивилизации, кончали тем, что выступали в пользу нигилистической военной стратегии гражданского уничтожения. Ученые, работавшие на оборону, приходили к подобной точке зрения лишь постепенно. Во время первого десятилетия ядерной эры многие из них все еще настаивали на организации обороны против в значительной степени вымышленной угрозы советского нападения с воздуха. Глубоко преданные делу предотвращения ядерной войны, ученые без сомнения в глубине души считали полезным отвлечение ресурсов от дела создания наступательного оружия и тем самым сокращение возможностей превентивного нападения со стороны Америки. Страница 710. Но после появления у Советского Союза всевозрастающих ядерных возможностей и обретения им достаточной мощи, чтобы опустошить Соединенные Штаты, преобладающее направление консультаций со стороны научного сообщества парадоксально переменилось. С той поры большинство ученых страстно отстаивали доктрину взаимно гарантированного уничтожения, которое полагало фундаментом устрашения то предположение, что при достаточно высоком уровне жертв среди гражданского населения ни одна из сторон не начнет ядерную войну. Появление теории взаимно гарантированного уничтожения означало преднамеренный прыжок от рациональности в стратегической теории к обороне, базирующейся на угрозе самоубийства. На практике она давала огромное преимущество, в первую очередь психологическое, той из сторон, которая способна была выдвигать угрозы, заведомо зная, что ее оппонент может отделаться от них, лишь прибегнув к всеобщей ядерной войне. В 60-е и 70-е годы такой стороной безоговорочно являлся Советский Союз, чьи вооруженные силы обычного типа, как в основном полагали, в значительной степени превосходили западные. В то же время подобная стратегия гарантировала, что ядерная война уничтожит цивилизацию как таковую. Таким образом, Сои нашла себе приверженцев, в особенности среди тех, кто стремился избежать невыносимого выбора между капитуляцией и Армагеддоном. Большинство средств массовой информации и ученых, тем не менее, придерживались привычных суждений и выступали против Сои. Наилучший и наиболее точный свод разнообразных оговорок содержится в книге, изданной Гарольдом Брауном, являвшимся министром обороны в администрации Картера и министром ВВС в администрации Джонсона. Браун положительно относился к исследовательской работе, но утверждал, что Сои еще не может быть воплощена в жизнь. Смотри, стратегическая оборонная инициатива, щит или ловушка. Для Института внешней политики имени Джона Гопкинса. Гарольд Браун. 1987 год. И. Браун Гарольд. Видение. Глава «Является ли Сои технически возможной?» В вышеуказанном сборнике, страницы с 4 по 7, со 131 по 138. Один из его сотрудников, Ричард Бетц, встал на ту точку зрения, что при любом уровне развертывания Советский Союз найдет способ отвлечь систему обороны на ложные цели, и это обойдется ему гораздо дешевле, чем Америке собственное развертывание системы. Смотри, Бетц Ричард. Небесный выигрыш или земные потери. Приходно-расходный баланс стратегической инициативы. Там же страницы с 238 по 239. Профессор университета Джона Хопкинса Джордж Лиска встал на совершенно противоположную точку зрения. Он исходил из предположения, что Сои сработает, но, обеспечив защиту себе, Америка, по его мнению, лишится стимула защищать европейских союзников. Смотри Лиска Джордж, вызов Сои, упреждающая дипломатия или превентивная война. Там же страница 107. Роберт Озгуд свел воедино все эти критические замечания, связав их с озабоченностью возможным подрывом заключенного в 1972 году договора ПРО и усложнения новых усилий по контролю над вооружениями. Смотри, Озгуд Роберт. Желаемые отношения между Европой и США. Там же страницы с 266 по 268 и с 276 по 278. Отражая точку зрения, весьма распространенную среди западных союзников, британский министр иностранных дел Джеффри Хау предостерегал против создания «линии Мажино в космосе», кавычки. Для развертывания может потребоваться много сил. Годы и годы небезопасности и нестабильности не могут служить нам целью. Все союзники должны продолжать действовать на каждом этапе так, чтобы разделять в одном и том же смысле то фундаментальное положение, что безопасность всей территории НАТО неделима, иначе обе опоры Союза начнут распадаться. Кавычки закрыты. Смотри. Смит Дэн. Давление. Как Америка руководит НАТО. Лондон, Блумсбург, 1989 год, страница 184. Это была новаторская и в долгосрочном плане деморализующая концепция. Ценой сохранения Союза является сохранение единой степени уязвимости для всего гражданского населения каждого из союзников. Она также была изначально ошибочной, ибо бесспорно готовность Америки пойти на риск ядерной войны ради своих европейских союзников нарастала почти прямо пропорционально способности Америки защитить свое гражданское население. Страница 711. На стороне экспертов были всевозможные технические аргументы, но Рейган являлся носителем элементарной политической истины. В ядерном мире руководители, не предпринявшие никаких усилий по защите своих народов против случайностей, безумных противников, распространения ядерного оружия и целого спектра прочих предсказуемых опасностей, рискуют навлечь на себя гнев и презрение потомков, если несчастье все-таки произойдет. То, что на ранних стадиях исследовательской программы нельзя было продемонстрировать максимальную эффективность СОИ, было заложено в самой сложности проблемы. Ни один вид оружия не мог бы быть разработан при обязательстве с самого начала соответствовать столь строгим критериям. Весьма модный аргумент, заключающийся в том, что любая оборонительная система может быть подавлена, если будет полностью отвлечена не по назначению, игнорирует тот факт, что подобное отвлечение не срабатывает по нарастающей. До определенного предела СОИ будет работать почти в соответствии с описаниями Рейгана, и лишь потом начнет во все увеличивающейся степени падать ее эффективность. Однако, если цена ядерной атаки станет достаточно высока, особенно если нападающий не будет знать, какая из ракет прорвется и к какой цели, степень устрашения возрастет. В итоге оборонительная система, способная перехватывать весьма значительное количество советских ракет, будет еще более эффективной против гораздо более ограниченных атак со стороны новых ядерных стран. Рейган был глух к большинству технических замечаний критического характера, поскольку предлагал СОИ в первую очередь вовсе не из стратегических соображений. Напротив, он предложил ее как либеральное начинание, имеющее целью ликвидацию ядерной войны как таковой. Президент послевоенного времени, посвятивший себя в максимальной степени укреплению американского военного могущества, включая ядерную мощь, одновременно обладал пацифистским видением мира без ядерного оружия. Затасканный средствами массовой информации рейгановский афоризм «Ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна начинаться» ничем не отличался от заявленных целей радикальных критиков. Смотри, Рейган. Обращение к японскому парламенту в Токио 11 ноября 1983 года. Документы Рейгана. Том 1983 год. Книга 2. Страница 1575. Но при всем своем дуализме подхода к Советскому Союзу Рейган был до предела серьезен, когда провозглашал и необходимость наращивания военной мощи и свой пацифизм. Рейган описывал свое отношение к ядерному оружию в своих мемуарах следующим образом. Никто не способен выиграть ядерную войну, и все же, пока ядерное оружие существует, всегда будет наличествовать риск его применения, а как только первый ядерный заряд будет выпущен на свободу, кто знает, чем это кончится. И потому моей мечтой становится мир, свободный от ядерного оружия. Кавычки закрыты. Смотри, Рейган. Жизнь по-американски. Страница 550. Личное неприятие Рейганом ядерной войны подкреплялось его верой в буквальность библейского пророчества об Армагеддоне. Я слышал, как однажды он излагал свои взгляды примерно таким же образом, как описывает биограф. Кавычки. Словно рассказывая сцену из кинофильма, он поведал устрашающий эпизод из описания Армагеддона, когда армия, вторгшаяся с востока и насчитывающая 200 миллионов человек, гибнет от чумы. Рейган полагает, что чума представляет собой пророчество ядерной войны, когда глаза сожженные выпадают из глазниц, а волосы отваливаются от тела и тому подобное. Он верит, что этот текст является конкретным пророческим описанием Хиросимы. Кавычки закрыты, смотри. Кэннон, президент Рейган, страница 289. Ни один из участников движения «За мир» не смог бы осудить ядерное оружие более красноречиво, чем это сделал Рональд Рейган. 16 мая 1983 года он связал заявление о развертывании межконтинентальных ракет «МХ» с выражением самой искренней надежды на то, что этот процесс можно будет обратить вспять, и все ядерное оружие окажется ликвидированным. Кавычки. «Не верится, что наш мир способен существовать при будущих поколениях, коль скоро по обе стороны нацелены друг на друга такого рода оружие, которое может пустить в ход какой-либо идиот или маньяк. Достаточно несчастного случая, и тогда начнется такая война, которая может подвести черту под нашим существованием в принципе». Кавычки закрыты, смотри, замечание 16 мая 1983 года на брифинге в Белом доме для высших руководящих работников торговых ассоциаций и корпораций по поводу развертывания ракет МХ. Документы Рейгана, том 1983 год, книга 1, страница 715. Когда Рейган выдвинул проект «Соин», это было сделано языком столь же страстным, сколь и нестандартным. Даже несмотря на то, что этот текст прошел через сито бюрократического, так сказать, процесса проверки, что является уделом всех президентов, в случае, если бы переговоры по контролю над вооружениями чересчур затянулись, Америка покончила бы в одностороннем порядке со страхом перед ядерной опасностью, приступив к созданию «Сои». Американская наука, как полагал Рейган, сделала бы ядерное оружие устаревшим. Смотри, Рейган, обращение к нации по вопросам обороны и национальной безопасности 23 марта 1983 года. Смотри, там же страница 443. На советских руководителей рейгановские призывы морального порядка впечатления не произвели, но они обязаны были всерьез принять в расчет американский технологический потенциал и стратегические последствия от введения в действие, пусть даже не вполне совершенной системы обороны. Точно так же, как и 14 лет назад, когда Никсон сделал предложение по ПРОМ, советская реакция оказалась прямо противоположной той, какую предсказывали сторонники контроля над вооружениями. Сои помогла отомкнуть двери, преграждающие путь к достижению контроля над вооружениями. Советы вернулись на переговоры по контролю над вооружениями, которые прервали в связи с проблемой ракет средней дальности. Критики уверяли, будто Рейган вел себя цинично, и нарисованные им сияющие дали мира, избавившиеся от ядерного оружия, являются лишь прикрытием ускоренной гонки вооружений. Рейган, однако, был кем угодно, только не циником, и выражал оптимистическую уверенность любого из американцев, что все необходимое достижимо. И действительно, все наиболее красноречивые его высказывания по поводу уничтожения ядерного оружия представляли собой вполне спонтанные заявления. Так возник парадокс. Тот самый президент, который сделал так много, чтобы модернизировать американский стратегический арсенал, одновременно внес крупнейший вклад в потенциальное объявление его незаконным. Противники или союзники, буквально воспринимавшие то, что Рейган заявлял публично относительно ядерного оружия, а в частном порядке по поводу неминуемости Армагеддона, могли отсюда сделать вывод, будто имеют дело с президентом, который в высшей степени неохотно готов прибегнуть к тому самому оружию, на котором была выстроена вся оборонная мощь Америки. Страница 713. Как часто мог президент повторять свою стандартную фразу «Ядерная война никогда не должна начаться», прежде чем будет подорвано доверие к реальности ядерной угрозы? Сколько следовало предпринять этапов ядерного разоружения, прежде чем стратегия гибкого реагирования оказалась технически невозможной? К счастью, Советы к тому времени стали слишком слабыми, чтобы подвергнуть испытанию эту потенциальную уязвимость, а тревоги американских союзников уносились ветром по мере ускорения упадка Советского Союза. То, что Рейган был кем угодно, только не циником, становилось очевидным, как только у него появлялась возможность претворить в жизнь свою мечту о безъядерном мире. Убежденный в том, что устранение из жизни человечества ядерной войны объективно является вопросом столь первостепенной важности, что все разумные люди с ним согласятся, Рейган был абсолютно готов к тому, чтобы действовать вместе с Советским Союзом на двусторонней основе в отношении вопросов наиболее фундаментального значения без консультаций с союзниками, чьи национальные интересы также этим затрагивались. В наиболее драматической форме это проявилось в 1986 году во время рейгановской встречи с Горбачевым в Рейкьявике. Во время бурных и эмоциональных гонок по пересеченной местности, продолжавшихся 48 часов, Рейган и Горбачев в принципе договорились сократить в течение 5 лет все стратегические силы на 50%, а в течение 10 лет ликвидировать все баллистические ракеты. Рейган тем самым вплотную подошел к принятию советского предложения о ликвидации всех видов ядерного оружия. В этом смысле Рейкьявик приблизил создание советско-американского кондоминиума, чего же так долго боялись союзники и нейтральные страны. Если прочие ядерные державы откажутся пойти в ногу советско-американской договоренностью, они подвергнутся общественному презрению – нажиму со стороны сверхдержав или окажутся в изоляции. Если же они согласятся, то получится, что на деле Великобритания, Франция и Китай будут принуждены Соединенными Штатами и Советским Союзом отказаться от статуса независимых ядерных держав. То есть случится то, к чему обремененные ответственностью правительства Тэтчера, Миттеран и китайские руководители даже отдаленно не были готовы. Рейкьявикская сделка сорвалась в последний момент по двум причинам. На столь раннем этапе своего правления Горбачев просто переоценил имеющиеся у него на руках карты. Он попытался объединить уничтожение стратегических ракет запретом на испытание СОИ в течение 10 лет, однако неверно оценил как своего собеседника, так и собственную позицию на переговорах. Умный тактик на месте Горбачева предложил бы опубликовать информацию о достигнутом, а именно о ликвидации ракетных сил, и передать вопрос испытаний системе СОИ на переговоры в Женеве по вопросам контроля над вооружениями. Это наверняка закрепило бы то, что было уже согласовано, и породило бы крупные кризисы как внутри Атлантического Союза, так и в американо-китайских отношениях. Оказывая дальнейший нажим, Горбачев столкнулся с обещанием, данным Рейганом еще до начала встречи, не использовать СОИ как предмет торга. Страница 714. Когда настойчивость Горбачева еще более возросла, Рейган ответил на это так, как никогда бы не посоветовал специалист в области внешней политики. Он просто встал и вышел. Через много лет, когда я спросил у одного из ведущих советников Горбачева, присутствовавшего на переговорах в Рейкьявике, почему Советы не согласились на то, что уже было принято Соединенными Штатами, тот ответил: «Мы предусмотрели все, но нам и в голову не пришло, что Рейган сможет покинуть переговоры». Вскоре после этого Джордж Шульц произнес продуманную речь, показывающую, почему представление Рейгана относительно ликвидации ядерного оружия на деле соответствует интересам Запада. Смотри, Шульц, Джордж. Ядерное оружие, контроль над вооружениями и будущие политики устрашения. Обращение к Чикагской международной палате и форуму газеты «Чикаго Сан-Таймс» в Чикагском университете 17 ноября 1986 года. Бюллетень Государственного департамента, том 87, номер 2118, от января 1987 года, страницы с 31 по 35. Однако лексикон этой речи, искусно сформулированный в поддержку так называемого «мини-ядерного мира», демонстрировал, что государственный департамент, болезненно переживающий опасения союзников, еще не встал на рейгановскую точку зрения относительно полного устранения ядерного оружия. После Рейкьявика администрация Рейгана занялась той частью повестки дня встречи, которая была непосредственно реализуема – 50-процентным сокращением стратегических сил, то есть первой стадии всеобъемлющей договоренности, касающейся запрещения всех видов ракет. Было достигнуто соглашение об уничтожении американских и советских баллистических ракет промежуточной и средней дальности в Европе. Поскольку это соглашение не касалось ракетных сил Великобритании и Франции, межсоюзнические споры 25-летней давности не проявились вновь. Но в силу тех же обстоятельств начался процесс удаления ядерного оружия с территории Германии, иными словами, процесс ее потенциального отъединения от Атлантического союза. От неминуемого превращения в безъядерную страну Германия бы выиграла только тогда, когда взяла бы на вооружение политику воздержания от первого ядерного удара, что шло целиком и полностью вразрез со стратегией НАТО и развертыванием американских ракет. Если бы холодная война продолжалась, то в результате этого федеративная республика стала бы следовать более национально ориентированной, менее союзнической внешней политике. Вот почему британский премьер-министр Тэтчер была столь обеспокоена тенденциями развития переговоров по контролю над вооружениями. Рейган превратил то, что прежде было бегом на марафонскую дистанцию, в спринт. Его конфронтационный стиль, граничащий с рисковой дипломатией, возможно, сработал бы в самом начале холодной войны, когда еще не консолидировались обе сферы интересов или сразу же после смерти Сталина. Именно на такого рода дипломатии настаивал в сущности Черчилль, когда вернулся на свой пост в 1951 году. Но как только раздел Европы был упрочен, и Советский Союз все еще чувствовал себя уверенно, попытка силы навязать урегулирование наверняка вызвала бы крупномасштабный раскол в Атлантическом Союзе и привнесла бы в него сильнейшую напряженность. Большинство же членов его не желали ненужных испытаний на прочность. В 80-е годы советская стагнация сделала наступательную стратегию вновь возможной. Заметил ли Рейган степень дезинтеграции Советов или его своеволие наложилось на благоприятные обстоятельства? В конце концов, неважно, действовал ли Рейган инстинктивно или в результате анализа. Холодная война уже не продолжалась, по крайней мере, в определенной своей части, поскольку давление со стороны администрации Рейгана перенапрягало советскую систему. Страница 715. К концу пребывания Рейгана на посту президента повестка дня переговоров между Востоком и Западом вернулась ко временам разрядки. Вновь контроль над вооружениями стал центральной темой переговоров между Востоком и Западом, хотя больший упор стал делаться на сокращение вооружений и появилась большая готовность к устранению целых классов вооружений. Что касается региональных конфликтов, то тут Советский Союз выступал в роли обороняющейся стороны и лишился в значительной степени своих способностей быть инициатором беспорядков. А раз уменьшилась степень озабоченности вопросами безопасности, то по обеим сторонам Атлантики стал расти национализм, хотя по-прежнему провозглашалось единство среди союзников. Америка во все большей и большей степени стала полагаться на оружие, размещенное на собственной территории или имеющее морское базирование, в то время как Европа расширяла проработку политических вариантов, связанных с Востоком. Но в итоге эти негативные тенденции были перекрыты крахом коммунизма. Радикальнее всего переменилось то, как политические взаимоотношения между Востоком и Западом стали представляться американской общественностью. Рейган инстинктивно накладывал друг на друга идеологический крестовый поход и утопическое стремление ко всеобщему миру, прослаивая их жесткой геостратегической политикой периода Холодной войны, что одновременно импонировало двум основным направлениям американской общественной мысли в области внешней политики – миссионерскому и изоляционистскому, теологическому и психиатрическому. На деле Рейган был ближе, чем Никсон, к классическим схемам американского мышления. Никсон никогда бы не использовал по отношению к Советскому Союзу выражение «империя зла», но он также никогда бы не предложил ему полного отказа от всего ядерного оружия и не ожидал бы, что холодная война может кончиться путем грандиозного личного примирения с советскими руководителями во время одной единственной встречи. Идеологические устремления Рейгана служили ему защитой, когда он позволял себе наполовину пацифистские высказывания, за которые поносили бы президента либералом. А его преданность делу улучшения отношений между Востоком и Западом, особенно в период второго срока пребывания на посту, наряду с достигнутыми им успехами, смягчали остроту его воинственной риторики. Остается сомнительным, сумел бы Рейган и далее до бесконечности балансировать на канате, если бы Советский Союз продолжал оставаться крупномасштабным соперником. Но второй срок пребывания Рейгана на посту президента совпал с началом распада коммунистической системы, процессом, ускоряемым политикой его администрации. Михаил Горбачев, седьмой по счету высший советский руководитель, начиная от Ленина, вырос в Советском Союзе, обладавшем беспрецедентной мощью и престижем. И именно ему было суждено председательствовать при кончине империи, создание которой было оплачено столь большой кровью и растратой национального богатства. Когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, он был руководителем ядерной сверхдержавы, находящейся в состоянии экономического и социального застоя. Когда же он вынужден был уйти с занимаемой должности в 1991 году, советская армия оказала поддержку его сопернику Борису Ельцину. Коммунистическая партия была объявлена вне закона, а империя, возводимая на крови всеми русскими правителями, начиная с Петра Великого, развалилась. Страница 716. Этот крах показался бы фантастикой в марте 1985 года, когда Горбачев был миропомазан на должность генерального секретаря. Как это имело место в момент прихода к власти любого из его предшественников, Горбачев внушал как страх, так и надежду. Надежду на поворот к давно ожидаемому миру и страх зловещий по сути, исходящий от страны, чей стиль руководства – загадка. Каждое слово Горбачева анализировалось в поисках намека на ослабление напряженности. В эмоциональном плане демократические страны были вполне готовы открыть в Горбачеве зарю новой эры. Точно так же они вели себя со всеми его предшественниками после смерти Сталина. Но на этот раз вера демократических стран оказалась не только набором благих пожеланий. Горбачев принадлежал к иному поколению, чем те советские руководители, чей дух был сломлен Сталином. У него не было тяжелой руки прежних представителей номенклатуры. В высшей степени интеллигентный и обходительный, он походил на несколько абстрактные фигуры из русских романов XIX века. Космополитичный и провинциальный, интеллигентный, но несколько несобранный, проницательный, но лишенный понимания сути стоящего перед ним выбора. Последовал едва слышный вздох облегчения. Наконец-то, как будто бы, наступил долгожданный для внешнего мира и до того почти неуловимый момент советской идеологической трансформации. До самого конца 1991 года Горбачева считали в Вашингтоне до такой степени незаменимым партнером в строительстве нового мирового порядка, что президент Буш счел украинский парламент, как невероятно бы это ни выглядело, подходящим для себя местом, чтобы именно на этом форуме превознести до небес достоинство данного советского руководителя и заявить о важности сохранения единого Советского Союза.